Затем толпа взорвалась. Джонни хлопали по спине, толкали, люди протискивались мимо Сейры, чтобы дотронуться до него, и на мгновение, когда ее оттерли, она почувствовала себя вконец несчастной, ее охватил панический страх, Сейру пихали обессиленную туда-сюда, в животе у нее все переворачивалось, перед глазами черными кругами ходило колесо. Через мгновение Джонни был уже с ней, и с затаенной радостью она увидела, что это был ее Джонни, а не тот собранный, похожий на манекен, что смотрел, как колесо совершает свой последний круг. Он выглядел смущенным и озабоченным. «Прости, малыш», — сказал он, и ее захлестнуло чувство любви к нему. «Все в порядке», — откликнулась она, совсем не будучи уверенной, что это так. Хозяин откашлялся. «Колесо закрыто», — сказал он. «Колесо закрыто». Толпа, понимающая, зашумела. Хозяин взглянул на Джонни. «Я вынужден дать вам чек, молодой человек. Я не держу здесь таких денег». «Пожалуйста, как вам угодно», — сказал Джонни. «Только поскорее, девушке действительно нехорошо». «Ну да, чек», — сказал Стив Берхард с безграничным презрением. «Этот тип выпишет вам чек, который вернется неоплаченным, а сам зимой будет уже во Флориде». «Послушайте, сэр», — начал хозяин, — «уверяю вас, иди уверяй свою мамашу. Может, она тебе поверит», — сказал Берхард. Внезапно он перегнулся через доску и пошарил под прилавком. «Эй!» — завопил крупье. «Это же разбой!» На толпу это заявление не произвело никакого впечатления. «Пожалуйста!» — пробормотала Сейра. Голова у нее шла кругом. «Наплевать на деньги!» — сказал вдруг Джонни. «Пропустите нас, пожалуйста! Девушке плохо!» «Во дает!» — сказал подросток со значком Джимми Хендрикса, однако вместе с дружком и нехотя отодвинулся в сторону. «Нет, Джонни!» — сказала Сейра, напрягая всю свою волю, чтобы сдержать тошноту. «Возьми деньги!» $500 — это была трехнедельная зарплата Джонни. «Давай плати, дешевка!» — прогремел Берхард. Он вытащил сигарную коробку из-под прилавка и отставил ее, не заглянув даже внутрь. Затем пошарил снова и вытащил на сей раз стальной ящичек сейф, окрашенный в серо-стальной цвет. Он бухнул его на стол. «Если тут нет $540, я сожру свою рубашку у всех на глазах». Мощной, тяжелой рукой он хлопнул Джонни по плечу. «Обожди минутку, сынок. У тебя будет сегодня день получки, или я не Стив Берхард?» «Правда, сэр, у меня нет столько». «Или ты платишь», — сказал Стив Берхард, наклонившись над хозяином, «или я позабочусь, чтобы твою лавочку прикрыли». «Я не шучу, говорю вполне серьезно». Хозяин вздохнул и полез за пазуху. Он вытащил ключ на тонкой цепочке, толпа выдохнула. Сейре стала совсем не в моготу. Живот у нее вздулся и вдруг словно омертвел. Что-то бешено рвалось из нее наружу. Спотыкаясь, она отошла от Джонни и протиснулась сквозь толпу. — Ты здорова ли, милочка? — спросила какая-то женщина. Сейра только мотнула головой. — Сейра! — позвал и Джонни. От Джекиля и Хайда «не спрятаться», — мелькнуло у нее в голове. Когда она пробегала мимо карусели, перед ее глазами в темноте центральной аллеи словно замаячила светящаяся маска. Она ударилась плечом о фонарь, пошатнулась, обхватила его, и тут ее вырвало. Казалось, ее вывернуло всю, начиная от пяток. Желудок судорожно сжимался, точно нервные пальцы. «О, Боже!» — сказала она ослабевшим голосом, и, чтобы не упасть, крепче ухватилась за столб. Где-то позади ее звал Джонни, но сейчас она не могла отвечать, да и не имела желания. Желудок понемногу успокаивался, и в эту минуту ей хотелось одного — стоять в темноте и радоваться тому, что еще дышит, что пережила этот вечер. «Сейра! Сейра!» Она дважды сплюнула, чтобы очистить рот. «Я здесь, Джонни!» Он вышел из-за карусели, где застыли в прыжке гипсовые лошадки. Она заметила, что он рассеянно сжимает в руке толстую пачку купюр. Пришла в себя. «Нет, но уже лучше. Меня стошнило. О, Господи, поедем домой!» Он нежно взял ее за руку. Получил свои деньги. Он глянул на пачку денег и рассеянно сунул их в карман брюк. «Да, то ли часть, то ли все, не знаю, считал этот здоровяк». Сейра вытащила из сумочки платок и вытерла губы. «Глоток бы воды», — подумала она. «Душу продала бы за глоток воды». «Будь осторожен», — сказала она. «Это же куча денег». «Шальные деньги приносят несчастье», — сказал он мрачно. «Одна из поговорок моей матушки, у нее их миллионы, она терпеть не может азартные игры». «Баптистка? До мозга костей», — сказала Сейра и судорожно передернулась. «Ты что?» — обеспокоенно спросил он. «Знобит», — сказала она. «Когда мы сядем в машину, включи подогрев на полную катушку и...» «О, Боже, кажется, опять!» Она отвернулась и со стоном выбросила все, что еще оставалось в желудке. Ее зашатало, он осторожно, но твердо поддерживал ее. «Ты можешь дойти до машины?» «Да, сейчас уже хорошо». Но голова у нее трещала, во рту стоял мерзкий привкус, и все кости так ломило, будто они выскочили из суставов. Они медленно двинулись по центральной аллее, взметая ногами опилки, минуя палатки, которые были уже закрыты и прибраны. За ними плыла какая-то тень, и Джонни быстро оглянулся, осознав, по-видимому, какая сумма у него в кармане. То был один из подростков, лет около 15. Он застенчиво улыбнулся им. «Надеюсь, вам получше», — обратился он к Сэре. «Это, наверное, сосиски. Запросто можно съесть испорченную». «Ой, и не говори», — сказала Сэра. «Вам помочь довести ее до машины?» — спросил он Джонни. «Нет, спасибо, мы управимся». «Ладно, тогда отрываюсь». Но он задержался еще на мгновение, его застенчивую улыбку сменила широкая ухмылка. Приятно было посмотреть, как вздрючили этого типа, и он убежал в темноту. На стоянке белел одинокий универсал Сейры. Он сжался под неоновым светом фонаря, подобно несчастному, забытому щенку. Джонни открыл дверцу для Сейры, и она осторожно села. Он проскользнул за руль и завел мотор. «Придется подождать, пока обогреватель наберет силу», — сказал он. «Не беспокойся, мне уже тепло». Он взглянул на Сейру и увидел на ее лице капельки пота. «Может, отвезти тебя в больницу?» — спросил он. «Если это ботулизм, то дело серьезное». «Нет, все в порядке. Мне бы только добраться до дома и лечь в постель». «Завтра утром, если что, успею позвонить в школу и снова завалюсь спать». «Не волнуйся, спи себе, я позвоню за тебя». Она благодарно взглянула на него. «Позвонишь?» «Конечно! Они уже выезжали на главную магистраль». «Извини, что не могу поехать к тебе», — сказала Сейра. «Мне очень жаль, правда. Ты ни при чем». «А кто же?» «Я съела испорченную сосиску. Бедняжка Сейра». «Я люблю тебя, Сейра», — сказал Джонни. И так слово было произнесено. Его нельзя было взять обратно. Оно повисло между ними в ожидании какого-то продолжения. «Спасибо, Джонни», — только и могла ответить Сейра. Они продолжали путь в приятном молчании. Была уже почти полночь, когда Джонни завернул машину к ее подъезду. Сейра дремала. «Эй!» — сказал он, выключив мотор и легонько теребя ее. «Приехали». «Ой, хорошо!» Она села прямо и плотнее запахнулась в шубу. «Ну как ты?» «Лучше. Ноет желудок и спина болит, но лучше. Джонни, езжай на машине в Клиффс». «Не стоит», — сказал он. «Еще кто-нибудь увидит ее утром перед домом». Ни к чему нам эти разговоры. Но я же собиралась поехать с тобой. Джонни улыбнулся. Вот тогда стоило бы рискнуть, даже если бы пришлось пройти пешком 3 квартала. Кроме того, я хочу, чтобы машина была у тебя под рукой на тот случай, если ты передумаешь насчет больницы. Не передумаю. А вдруг? Можно я войду и вызову такси? Конечно. Они вошли, и едва Сейра зажгла свет, как у нее начался новый приступ дрожи. Телефон в гостиной. Пойду-ка лягу и укроюсь пледом. Гостиная была маленькой и без всяких излишеств. От сходства с казармой ее избавляли лишь броские занавески, изрисованные цветами немыслимых форм и оттенков, да несколько плакатов на стене. Дилан в Форест Хиллз, Баэс в Карнеги Холл, Джефферсон Эйрплейн в Беркли, Бёрдс в Кливленде. Сейра легла на кушетку и до подбородка натянула плед. Джонни озабоченно смотрел на нее. Лицо Сейры было белое, как бумага, лишь под глазами темные круги. Она выглядела действительно больной. «Может, мне остаться на ночь?» — сказал он. «Вдруг что-нибудь случится. Например, маленькая с волосок трещинка в шейном позвонке». Она взглянула на него с печальной улыбкой. «Ну, мало ли что». Зловещее урчание в животе решило дело. Она искренне собиралась закончить ночь в постели с Джоном Смитом. Правда, из этого ничего не вышло. Не хватало теперь еще прибегнуть к его помощи, когда ее станет тошнить, и она побежит в туалет глотать пептобисмол. «Все будет в порядке», — сказала она. «Это испорченная сосиска, Джонни. Ты запросто мог съесть ее сам. Позвони мне завтра, когда у тебя будет перерыв». «Ты уверена?» «Да». «Ладно, парнишка». Решив больше не спорить, он поднял трубку и вызвал такси. Она закрыла глаза, убаюканная и успокоенная его голосом. Ей особенно нравилось в Джонни его способность делать всегда то, что нужно, что от него хотят, не думая о том, как он при этом выглядит. Прекрасная черта. Она слишком устала и чувствовала себя слишком паршиво, чтобы еще играть сейчас в советские игры. «Готово», — сказал он, вешая трубку. «Они пришлют такси через 5 минут». «По крайней мере, у тебя теперь есть чем заплатить», — сказала она, улыбаясь. «Чаевых не пожалеем», — отозвался он, подражая известному комику Филдсу. Он подошел к кушетке, сел, взял ее за руку. «Джонни, как ты это сделал?» «Ты о чем?» «Колесо! Как это тебе удалось?»